Раздел второй. Умственные течения. Из первобытной и бесплодной независимости дикарей русские сразу попали под иго суровой и по-своему не менее дикой морали, преследовавшей свободу знания, свободу творчества и даже свободу существования. Все живые силы, которым человечество обязано было своей облагороженностью, были осуждены и прокляты этим учением. Предавался проклятию мир свободной науки как очаг ереси и неверия. Проклинался мир свободного творчества как элемент развращенности. Проклиналась даже сама жизнь свободная с ее радостями, счастьем, мирскими удовольствиями как нечто позорное. И вот замолкли баяны при дворах князей. В летописях воодушевленный тон и поэтические обороты, свойственные писателям XI и XII века, уступили место сухому дидактическому повествованию, изгонявшему эпический элемент даже из тех документов, которыми оно пользовалось. Даже простая беседа, если она отклонялась от религиозных рассуждений, подвергалась анафеме. Воздержание во всех видах стало главным правилом жизни. В некоторых семьях приучают детей с раннего возраста обходиться без молока. В 2 года они уже должны соблюдать посты. Употребление в пищу мяса разрешалось только 3 раза в неделю. Сношения между супругами запрещались в 3 дня каждой недели и во все праздничные дни, и в течение всех постов. Русским компиляторам византийских писателей хорошо известны слова Катона: «Мы управляем миром, а женщины нами». Пчела ставит это изречение на видное место, как и слова Демокрита, мужа крошечной женщины: «Я взял наименьшее зло». Проникаясь тем же принципом, церковь считает женщину главным орудием дьявола в его деморализационной работе. Она проклинает женщину, а вместе с ней и все искусства, так как вдохновительницей их всегда и всюду была женщина. В религиозной жизни эта тенденция заканчивалась бессмысленным формализмом тех церковных учителей, которые видели вечные истины, непоколебимые догматы даже в манере одеваться и носить бороду. После Флорентийской унии и признания национальной церкви единственной хранительницы священных преданий, форма стала скинией, ковчегом, где хранилась вера. Вне его только один латинский рационализм, безразлично католический или протестантский. Как в том, так и в другом случае – источник безбожия и ереси. Умствования запрещались. Изгоняя этот существенный фактор прогресса, Москва в интеллектуальном отношении становится ниже Византии, где догматические споры всегда сохраняли за собой право существования. На Руси с XII века подвергаются обсуждению только вопросы такого содержания. Может ли священник, не спавший ночью, после еды совершать утром литургию? Может ли служить, если в его облачении где-нибудь вставлен женский платок? Даже проповеди, насколько они сохранились, касаются только вопросов обрядности. Следует ли ходить во время богослужения против солнца или посолонь? Креститься 2 или 3 перстами? Первый церковный собор, созванный Иваном IV, занимался этим вопросом и предал отлучению тех, кто крестится 2 перстами. Вера, отождествляемая с обрядностью, сводит благочестие к исполнению внешних форм, к соблюдению постов, к долгому стоянию в церкви. Исповедание, как внутренний религиозный акт, отступает на 2-е место. Наиболее набожные говеют только 1 раз в год. Самые точные и исполнительные считают, что признаться на исповеди можно только в части своих грехов. Церемонии заменили все. Они становятся все пышнее и приобретают все более и более театральный характер. Такова процессия в вербное воскресенье, когда митрополит садился на осла, объезжал церкви, благословляя народ, расстилавший свои одежды под копыта символического животного. Таково было изображение трех еврейских отроков, брошенных в огненную печь. Амвон заменялся большой печью, и в нее вводили со сложными обрядами трех юношей, одетых в белое. Не доходило только лишь до того, чтобы их сжечь на самом деле. Религиозное чувство оставалось очень интенсивным, но оно блуждало по ложным путям, утопало в непроходимых дебрях. В то время, когда Домострой советовал 600 раз в день прочитывать такую-то молитву, чтобы через 3 года в молящегося вселилась Святая Троица. Спорили о том, можно ли без греха переступить порог дома, где находится роженица, и считать ли нечистым молоко только что отелившейся коровы. Так чувственность ловила благочестивые души на неверных путях. Суеверие расставляло для них другие сети. В этой бесконечно растянутой сфере церемоний чувствовался еще полуязыческий финский элемент. На севере удерживались почти до XVIII века верования и привычки древнего культа, так как население там было менее податливо для подчинения славянам и в умственном отношении мало доступно христианскому влиянию. Успехи того и другого долго здесь обозначались рассеянными на громадных расстояниях друг от друга островками колоний. Еще недавно карта Кёпена обнаружила в доброй половине населения преобладание черт, характерных для чуди. Это племя чрезвычайно суеверно. Природа здесь всегда угнетала человека. Непроходимые леса, громадные скалы и непрерывные озера и болота – такой пейзаж внушает ужас. Слух наполнен шумом низвергающихся вод или вечным ревом свирепого ветра. Северное сияние бросает в глаза свет страшных пожаров. Блуждающие огни над стоячими водами поражают воображение. Кровожадные и ядовитые животные, медведи и змеи грозят смертью на каждом шагу. Из всего этого финны создали себе религию, которая является воплощением ужаса. Их боги скорее дети Аримана, чем Ормузда. В каждом камне, в каждом дереве живет злой дух, и нет против этих духов другого средства, кроме заклинания. Молитва и колдовство, священник и заклинатель одно и то же. Искусственное подражание шуму природы успокаивает вечно озлобленных духов. В этом суть веры, распространенной на огромном континенте от Урала до японских и китайских морей и от мрачных берегов Ледовитого океана до угрюмых вершин Гималайских гор. Богослужение здесь состоит в подражании движению и шуму бешеных стихий. Барабаны, гончие, колокольчики производят какое-то неистовство. Жрец-колдун, шаман у остяков, прыгает вокруг огня, ударяя в барабан. Присутствующие стараются криками покрыть шум, производимый им. Это продолжается до тех пор, пока жрец закружится и придет в выступление. Тогда его схватывают 2 человека, набрасывают ему на шею веревку и едва не удушают его. Оглушительный шум, вид пламени, конвульсии тела и сжимания глотки довершают состояние экстаза, во время которого снисходит дух на этого галлюцинирующего пророка. Эти обрядности, несомненно, выражали бессознательное стремление человеческого духа к победе над природой и утверждению своего превосходства над нею. Но развитие в этой области оставалось здесь в своей первой фазе. И Северная Русь долго не шла дальше азбуки духовной эмансипации, дальше первобытных религиозных обрядов. Еще в XV веке финские племена Водской Пятины, современная Петербургская губерния, поклонялись деревьям и камням и приносили им жертвы. Мир казался им населенным фантастическими существами, как, например, гадюка с крыльями, птичьей головой и хоботом, могущим распространить гибель на всю землю, десятиголовый дракон, растение, похожее на овцу и приносящее ягнят. Русские того времени показывали иностранцам даже шапки, отделанные мехом этих чудовищ. Православное духовенство иногда боролось с этими суевериями, иногда же и само покровительствовало им. Некоторые члены его писали колдовские книги, удачно вводили их в церковную литературу, извлекая таким путем большую выгоду для себя. Вызыватели духов встречались даже в монастырях. В конце века в свите Грозного находятся колдуны. В самых набожных семьях языческие божества еще сохраняют свое место у очага. Между прочим, род и рожаницы, от которых зависело рождение и смерть человека. Им приносили жертвы. И из этих жертвоприношений кутья, блюдо, изготавливаемое для поминок, была заимствована церковью. Под влиянием тех же суеверий малейшие житейские события приобретали мистический и пророческий смысл. Треск в стенах, шум в ушах, чешутся пальцы – это предвещает дорогу. Крик уток, дрожание век к близкому пожару. Под общим названием «рафли» подразумевалась целая литература, содержавшая объяснение этих примет, а также и толкование снов, которым придавалось большое значение. Беременные женщины давали хлеба медведям, которых во множестве водили так называемые скоморохи, и по ворчанию этих зверей определяли, какого пола будет у них ребенок. Скоморохи были колдунами и снотолкователями, жрецами полухристианского, полуязыческого культа, между которыми делилась вера населения. Они пользовались таким почетом и уважением народа, что церковь была бессильна сокрушить их престиж. Они избавляли человека от гнева высшего существа тем, что давали ему носить под левой мышкой правый глаз орла, завернутый в платок. Они брали немного земли из-под ноги человека, от которого нужно было избавиться, и этот человек был уже обречен на гибель. Стоило бросить землю в огонь, и он с того же момента начинал сохнуть. Не забывались при этом и ангелы, призывавшиеся в начале всякой работы. Святой Никита, изгонявший демонов из дома, когда к нему обращались с просьбой о помощи. Язычество и христианство, религия и суеверие переплетались, смешивались и сливались друг с другом. В ночных собраниях, которыми сопровождались некоторые праздники, как, например, канун Иванова дня, Рождества, Крещения, Нового года, Богу и дьяволу воздавался одинаковый почет. В субботу, накануне Троицы, плясали с жалобным воем на кладбищах. В Великий четверг сжигали солому, чтобы вызвать мертвых, и брали из-за церковного престола щепотку соли как верное средство против некоторых болезней. В XVI веке суеверие было распространено по всей Европе, даже при самых изысканных дворах и в самом Ватикане. Не говорим о совещаниях по важным вопросам Павла III с астрологами, считавшимися за представителей науки. Но разве падение совы не возвестило близкого конца Александру VI? Но на Руси это время совпало с полным расцветом таких же верований, составлявших основание умственной жизни, лишенной существенной пищи. Литература ими жила долго, до самого начала нового времени, и жажда читателей почти ничем другим не утолялась.